меня постой. Говори, говори. Что я сегодня не с тобой. Что я опять иду в оркестр на репетицию. И не удерживай меня. Говори, говори. Прожить без музыки и дня. Она во мне стучится белой, белой птицею. Она зовет с собой лететь. Говори, говори. Она велит мне песни петь. Навеки музыка со мной, судьба крылатая. И ты молчи, не возражай. Говори, говори. Мне от себя не убежать. Но пред тобой ни в чем, ни в чем не виноватая. А слова мои всегда просты. Напрасно себя ты сомнениями мучаешь, мучаешь. Ты и только ты. И новая музыка, и новая музыка, новая. Не упрекай меня, постой. Говори, говори. Что я сегодня не с тобой. Что я опять иду в оркестр на репетицию. И не удерживай меня. Говори, говори. Прожить без музыки и дня. Она во мне стучится белой, белой птицею. Она зовет с собой лететь. Говори, говори. Она велит мне песни петь. Навеки музыка со мной, судьба крылатая. Молчи, не возражай. Говори, говори. Мне от себя не убежать. Но пред тобой ни в чем, ни в чем не виновата я. А слова мои всегда просты. Напрасно себя ты сомнениями мучаешь, мучаешь. Ты и только ты. И новая музыка, и новая музыка, новая. А слова мои всегда просты. Напрасно себя ты сомнениями мучаешь, мучаешь. Ты и только ты. И новая музыка, и новая музыка, новая. Но ты обиделся совсем, а может просто больше всех. Себя ты любишь, но тогда при чем тут музыка? А ты подумай обо мне, ведь без нее мне жизни нет. Меня не хочешь ты понять, но почему ты так? Между нами музыка опять, с ним не совладать. А сильнее нас с тобой судьба разлучится. Зря меня ты не ревнуй, я все равно к тебе вернусь. Но только раньше я спою песню лучшую. А слова мои всегда просты. Напрасно себя ты сомнениями мучаешь, мучаешь. И новая музыка, и новая музыка, новая. Но ты обиделся совсем, а может просто больше всех. Себя ты любишь, но тогда при чем тут музыка? А ты подумай обо мне, ведь без нее мне жизни нет. Меня не хочешь ты понять, но почему ты так? Между нами музыка опять, с ней нам не совладать. Она сильнее нас с тобой, судьба разлучница. Зря меня ты не ревнуй, я все равно к тебе вернусь. Вот только раньше я спою песню лучшую. А слова мои всегда просты. Напрасно себя ты сомнениями мучаешь, мучаешь. Ты. раз на себя, ты сомнениями мучаешь.